Интерлюдия. Форум. Тема то и это. Первая файновая встреча. Сделано ли это в фотошопе? Мой дом попал в другой мир. Ветка для проверки. Часть первая. Закрепленный комментарий. Первый. Крутой. Эта ветка предназначена для уточнения того, является ли фото и видео, предоставленные ранее, действительно снятыми в другом мире, или это фальшивка. Данная ветка предназначена для обсуждения данной теории. Переписка и последняя информация находятся в соседней ветке, перепост из которой запрещен. Предыдущая ветка называется «Я наконец-то вышел из своего дома после 10 лет заперти, но мой дом переместился в какое-то иномирное место. Что делать?» Фото и видео, предоставленные Тупикстартером, можно найти здесь. HTTP-ссылка. Новая ветка будет открыта при достижении количества постов более 980. Заметка чтеца. Теперь анонимы превратились в проверяющих анонимов. Второй. Проверяющий аноним. Ответ первому. Надеюсь, в следующем в другом мире окажешься именно ты. Третий. Крутой. Итак, поскольку предыдущая тема скатилась в фуэйм, я открыл новую, но... Четвертое. Специалист по камерам. Да, поскольку меня это все серьезно заинтересовало, я проведу тщательную проверку данных фотографий. Пятый. Проверяющий аноним. И не забывайте, наша главная цель – это найти способ самим отправиться в другой мир. Шестой. Проверяющий аноним. Ответ пятому. Все не так. Ветка для того, чтобы разоблачить мошенника, а уже затем самим отправиться в другой мир. Седьмой. Проверяющий аноним. Давайте внимательно присмотримся к фоткам. Для начала, если лес и дом на фотке взяты из других изображений, то наверняка эти изображения можно найти в сети, верно? Восьмой. Проверяющий аноним. Тогда я попробую поискать информацию о видео, какую-нибудь информацию о том, где и какие фильмы сейчас проходят процесс съемок. Девятый. Проверяющий аноним. Дом вырезан с другой фотки. Гоблины, переодетые дети, обработанные компьютерной графикой. Было бы это реальностью, фотки были бы гораздо четче. Десятый. Проверяющий аноним. Вам что, нечем заняться, кроме как разбирать чей-то очевидный фейк? Одиннадцатый. Проверяющий аноним. Ответь десятому. Знаешь, у меня сразу возникает вопрос, а кого фига ты тогда сам на этой ветке забыл? Двенадцатый. Специалист по камерам. Срочные новости. Есть сайт, который может проверить, фейковое это фото или нет. www.imageedited.com. Я проверил все фотки. Признаков редактирования нет. Вот результаты оценки. HTTP-ссылка. Ведь данный сайт умеет определять даже ретушь на фотках голливудских знаменитостей. Так что верить ему можно. Правда, я еще планирую проверить фотки и через Photoshop. 13-й. Крутой. Ого, срочные новости. А сайт уверить можно? Надо послать им отредактированную фотку и проверить, что они скажут, верно? 14-й. Проверяющий аноним. Ответ 13-му. Да. И не надо слать им фотки моделей из журналов для проверки. Слушайте меня, вы потом об этом пожалеете. 15-й. Проверяющий аноним. Знаешь, тут я с тобой согласен. Некоторые вещи должны оставаться неизвестными. 16-й. Проверяющий аноним. Ответ 13-му по 15-й. Да не дергайтесь. Я такого навидался, работая фотографом, что меня уже не удивишь. 17-й. Проверяющий аноним. Заслал несколько фоток актрис из интернета. Результат здесь. HTTP-ссылка. 18-й. Проверяющий аноним. Ответ 17-му. О боже! 19-й. Проверяющий аноним. Ответ 17-му. Зачем? Зачем ты так с нами поступил? 20-й. Специалист по камерам. Я проверил GB-каналы и цветовую насыщенность в фотошопе. Также проверил информацию и актив. Результат следующий. HTTP-ссылка. Изображение не менялось. Даже я, хоть и работаю в этой области, не смогу сделать настолько чистую подделку. Похоже, фотка реальная. Если это все-таки подделка, то он просто гений. 21-й. Проверяющий аноним. Может быть, он просто суперспециалист? 22-й. Проверяющий аноним. Ответ 21-му. Я думаю, это возможно, но факт остается фактом. Что скажешь, старшой? 23-й. Крутой. Думаю, это добавляет весу заявлением топик-стартера. Но ведь есть еще и видео, а его поделать намного сложнее, чем фотографии. 24-й. Проверяющий аноним. Ага, тем более, что там повсюду летит кровь и кишки. 25-й. Проверяющий аноним. Если гоблины — это переодетые люди, то получается, что их по-настоящему поубивали? 26-й. Проверяющий аноним. Ответ 25-му. Прекрати, меня от этой мысли тошнить начинает. 281-й. Проверяющий аноним. Я проверил видео, используя софт от Adobe. 282-й. Проверяющий аноним. Ответ 281-му. Мало того, что есть специалист по камерам, так еще и наличие человека, у которого софт за сотни тысяч баксов. 283-й. Проверяющий аноним. Ответ 282-му. Блин, тяжелые времена бывают у всех, так что не будем об этом. 284-й. Проверяющий аноним. Спившийся специалист. Какая потеря? 285-й. Проверяющий аноним. Ответ 284-му. Все не так, я не такой. В любом случае, вот результат. Видео не редактировалось, и компьютерной графикой не является. Вот анализ источников света. HTTP-ссылка. Затем, поскольку камера была установлена на штативе, то при каждом ударе о землю она незначительно смещается, и изображение слегка размывается. В случае компьютерной графики такого не может быть. На пальцах объяснить сложно, но вот выжимка. HTTP-ссылка. Как и специалист по камерам, я думаю, что съемка была сделана в реальности. Если это подделка, тогда я мог бы порекомендовать его нескольким фирмам. Да ё-моё, мы могли бы вдвоем такую фирму забабахать и грести деньги лопатой. Ну и поскольку анализ занял много времени, я очень устал и пополз спать. 286-й. Проверяющий аноним. Ответ 284-му. Отличная работа! Но сейчас уже же почти утро. Если ты сейчас заснешь... 287-й. Проверяющий аноним. Ответ 286-му. Даю подсказку. Это форум тунеядцев. 288-й. Крутой. Значит, видео тоже редактирование не подвергалось, и компьютерной графикой не является. Тогда остаются натуральные спецэффекты, как в старых фильмах, и реальные актеры. Видео становится все более похоже на съемку с натуральным убийством актеров. 289-й. Проверяющий аноним. Ответ 288-му. 290-й. Проверяющий аноним. Ответ 288-му. Значит, было совершено преступление? Да ладно. 291-й. Хорошо информированный. Ответ 288-му. Стоп. Если видео не редактировалось, тогда получается, что у актеров голубая кровь? 292-й. Проверяющий аноним. Точка, точка, точка, точка. 293-й. Проверяющий аноним. Точка, точка, точка. 294-й. Проверяющий аноним. Точка, точка, точка. Что, правда? 295-й. Проверяющий аноним. То есть, получается, что все взаправду? Другой мир, он реально в другом мире? 296-й. Крутой. Ответ 291-му. Об этом я не подумал. Но других объяснений нет. Тогда остается дожидаться новой информации, а также новых фоток и видеофайлов для расследования. Проблема аудиоканала в видеофайлах. Мой дом попал в другой мир. Ветка для проверки, часть 2. Первый. Проверяющий аноним. Закрепленный комментарий. Эта ветка предназначена для уточнения того, являются ли фото и видео, предоставленные ранее действительно снятыми в другом мире, или это фальшивка. Данная ветка предназначена для обсуждения данной теории. Странное искажение аудиозаписи из видео, или является ли Алиса актрисой? Может быть, кто-нибудь сможет раскрыть эту загадку? Предыдущая ветка называется «Я наконец-то вышел из своего дома после 10 лет заперти, но мой дом переместился в какое-то иномирное место. Что делать?» Фото и видео, предоставленные топик-стартером, можно найти здесь. HTTP-ссылка. Новая ветка будет открыта при достижении количества постов более 980. 81-й. Проверяющий аноним. Значит, имя актрисы, играющей Алису, так и не выяснили. Специалисты, давайте приложите все усилия, наконец. 82-й, проверяющий аноним. Ответ 81-му. Это форум тунеядцев и безработных. Найти на нем тех, кто захочет себя утруждать, сложно. 83-й, валитам да, трогать нельзя. Ответ 81-му. Я уже говорил, что я не смог найти данную актрису в своей базе данных. Это значит, что либо это ее первый опыт съемок, либо она реально из другого мира. 84-й, проверяющий аноним. ... 85-й, проверяющий аноним. Ответ 83-му. У тебя что, в базе фотки всех маленьких девочек со всего мира? Знаешь, я уже почти боюсь услышать твой ответ. 86-й, проверяющий аноним. Ответ 83-му. Ты не можешь знать о всех актрисах. Вот что я хотел сказать. Но если дело касается этого извращенца, то возможно, что он реально их всех знает. 87-й. Проверяющий аноним. Ответ 83-му. Полиция! Да что ж вы свою работу-то не делаете? Да, и Юджи тоже заберите. Он малолетку похитил. 88-й. Крутой. Ответ 87-му. Я уже направил обращение в полицию по поводу Юджи. Кстати, среди тех, кто числится пропавшим без вести, а в базе данных полиции нет никого похожего на Алису. Ну а теперь информация для всех. Все приготовления закончены. Вы готовы? 89-й. Проверяющий аноним. Ответ 88-му. На тебя всегда можно положиться. Да! Я уже дождаться не могу. 90-й. Работник коммунальных служб. Мне отгул не дали. Я вам завидую. Если бы я работал в Токио, я бы мог быстро добраться до вас после работы на экспрессе. 91-й. Специалист по камерам. Студия готова. Дальнейшую почту будет делать господин Анонимаус. Удачи вам всем. 92-й. Анонимаус. Я непревзойденный специалист в этой области. В смысле проверка аудиозаписей. Встреча через Skype и офлайн в Токио. Началась! Место сбора – студия специалиста по камерам. Один компьютер был предоставлен каким-то идиотом для анализа. На компьютере специалиста по камерам будет вестись разговор по скайпу с Юджи. На ноутбуке будем вести стенограмму. Присутствуют специалист по камерам, хорошо информированный, крутой и два анонима. Кстати, специалист по камерам оказывается действительно специалист по камерам. Он делает фотки для журнала о вкусной и здоровой пище. Конечно, фотостудия слегка замызганная, но она у него есть. 93-й. Проверяющий аноним. Звучит круто. 94-й. Вали там, да? Трогать нельзя. Да смысл туда ходить-то? Алиса все равно не будет. 95-я. Любительница песиков. Я тоже не пойду. Если Катару не будет, то в этом нет никакого смысла. 96-й. Аноним. Завидую. Если бы я мог тоже поучаствовать. 97-й. Проверяющий аноним. Хигимори не хватит смелости выйти из дома, только Юджи смог. Вечеринка только для тунеядцев. 98-й. Анонимус. О, Юджи появился. Пока что переписываемся. Сейчас каждый из участвующих нацепил себе на шею бейджик со своим именем. Ну прям детский сад какой-то. 99-й. Проверяющий аноним. Так, прошу на время всех зрителей воздержаться от постов. 100-й. Анонимаус. Согласно приказу от Крутого, Юджи постепенно повторяет один и тот же звук «и», после чего произносит его уже на другом языке. 101-й. Анонимаус. Свежие новости из анализа. Произносимый звук каждый раз меняется, хотя Юджи говорит один и тот же звук. Похоже, перевод невозможен. 102-й. Анонимаус. Следующая попытка – азбука Морзе. Провал. Юджи ничего не слышит. А когда Юджи пытается передать стуки, то мы ничего не слышим. 103-й. Анонимаус. Пытаемся изменить звуковую тональность голоса через спецпрограммы. Ох, не получилось. Сначала голос становится странным, затем просто белый шум. 102-й. Анонимаус. О, Алиса пожаловала. Она махает нам рукой. Милаха. 105-й. Вали там, да? Трогать нельзя. Это же все в корне меняет. Черт, черт, черт. Боже мне, срочно нужна у меня магия телепортации. И прямо сейчас. 106-й. Анонимаус. Поскольку Алиса подошла, то Юджи отключился, поскольку у него есть дела, которыми надо заняться. Таким образом, первая попытка связи через Skype окончена, после чего начинается офлайновая встреча в Токио. 107-й. Крутой. Все как и постил Анонимаус. Голос полностью меняется, Неожиданно то, что и азбука Морзе не помогает. Правда, можно друг другу писать сообщения на доске и показывать его через скайп. Мало того, если мы найдем кого-то, кто может читать по губам, то станет возможно онлайн-общение с Юджи. С другой стороны, поскольку Юджи читать по губам не умеет, мы с ним так говорить не сможем. Он, с другой стороны, может выучить язык знаков или заготовить карточки с ответами. Или мы можем перевести кого-то, кто умеет быстро печатать. Тогда станет возможным онлайн-общение с ним. Но есть и плохие новости. 108. Проверяющий аноним. Что случилось? 109. Проверяющий аноним. Что-то страшное? 110. Крутой. Камера не может посылать непрерывное видео, так что постоянная онлайн-трансляция с камеры будет невозможна. Тип камеры, оборудование и шнуры, которые есть у Юджи, были проверены специалистом по камерам. Таким образом, мы подводим итог этой проверки. После чего все, кто сейчас в офлайне, перейдут к пьянке. 111. Проверяющий аноним. Грустно. А что там насчет пьянки? 112. Проверяющий аноним. Уф. 113. Проверяющий аноним. А-а-а, у вас там офлайне, похоже, будет интересно. 114. Проверяющий аноним. Эй, ради этого готов даже перестать быть хикимори. Я постараюсь прийти на следующую встречу. 115. Проверяющий аноним. Я тоже. 116. Проверяющий аноним. Ответ 114 по 115. Круто же, я тоже постараюсь. 117. Вали там, да? Трогать нельзя. Чёрт! Я обязательно буду на следующей встрече, Алисочка. 118. Проверяющий аноним. Кстати, может, вы там наводите трансляцию с вечеринки, чтобы тоже могли поучаствовать? 119. Проверяющий аноним. Восклицательный знак. 120. Проверяющий аноним. Да! 121. Проверяющий аноним. Да ты просто гений, однако. Правда, поздновато додумался. 122. Проверяющий аноним. Ответ 118. Надо было раньше думать, а сейчас уже поздно. 123. Работник коммунальных служб. Ответ 118. Знаешь, если бы ты этого не сказал, я бы ни в жизнь до такого не додумался. Проклятие.